больше всего уважал людей ученых, и даже с низшими по званию был вежлив и обходителен, стараясь помогать им в затруднительных случаях. К тому же Дзя Юй Цуня рекомендовал зять, поэтому Дзя Джен принял его с особенной любезностью и приложил все усилия, чтобы помочь ему. На первом же приеме у императора он добился восстановления Дзя Юй Цуня в должности. Не прошло и двух месяцев, как Дзя Юй Цунь получил назначение в область Интяньфу, попрощался с Дзя Дженом и, выбрав счастливый день для отъезда, отбыл к месту службы. Но об этом мы здесь рассказывать не будем. И вот Линь Дайюй покинула лодку и сошла на берег, где ее ожидали паланкины и коляска для перевозки багажа, специально присланные за нею из дворца Жунго. Мать часто рассказывала Дайюй, что семья ее бабушки многим отличается от других семей. Теперь она сама убедилась, что сопровождающие ее служанки третьего класса едят и одеваются не как простые люди, и составила себе представление о той среде, в которую ей предстояло вступить. Ей казалось, что здесь нужно следить за каждым своим поступком, все время быть настороже, опасаться сделать лишний шаг или произнести лишнее слово, чтобы не вызвать насмешек. Когда паланкин, в котором сидела Линь Дайюй, вступил в город, она осторожно выглянула из-за шелковой занавески. На улице царила сутолка, сновали люди, по обе стороны громоздились жилые дома. Все совсем не так, как в других городах. Паланкин двигался довольно долго, как вдруг на северной стороне улицы девочка заметила двух каменных львов, присевших на задние лапы, и огромные с тремя пролетами ворота, украшенные головами диких зверей. У ворот в ряд сидело около десятка людей в роскошных головных уборах и дорогих одеждах. Над главными воротами на горизонтальной доске красовалась сделанная крупными иероглифами надпись «Созданный по высочайшему повелению дворец Нинго». «Вот и дом моего дедушки», — подумала Дайюй. Немного западнее стояли точно такие же большие ворота с тремя входами, но это уже был дворец Жунго. Вступили в него не через главный, а через западный боковой вход. На расстоянии примерно одного полета стрелы от входа сделали поворот, паланкины остановились, и женщины-служанки вышли из них. Четыре слуги лет 17-18 в шапках и халатах, сменив старых носильщиков, понесли паланкин Линь Дайюй дальше. Служанки последовали за ними пешком. У вторых ворот паланкин опустили на землю, молодые слуги с достоинством удалились, а подоспевшие женщины раздвинули занавески и помогли Дайюй выйти. Опираясь на руки служанок, Дайюй вступила во вторые ворота. В обе стороны от них уходили полукругом крытые галереи. Прямо напротив высился проходной зал, перед входом в который стоял мраморный экран на ножках из сандалового дерева. Мраморный экран — щит, помещавшийся перед входом в дом для предохранения от злых духов, которые, согласно верованиям китайцев, могли двигаться только по прямой линии. Далее, одна за другой, следовало три небольших приемных и затем большой двор перед главным строением. Прямо впереди расположился господский дом из пяти покоев с резными балконами и расписными колоннами. По обе его стороны раскинулись флигеля с террасами, на которых были развешаны клетки с попугаями и другими редкими птицами. На ступеньках крыльца сидело несколько молодых служанок в нарядных разноцветных халатах. Едва заметив вошедших, они бросились навстречу. Хорошо, что вы приехали.